Торшин. 2015. Лето. Москва. Юрий Николаевич Торшин отдыхал. Отдыхать он предпочитал дома и в одиночестве. Друзья, разговоры — это все замечательно. Но переключатель в голове в таких случаях стоит на позиции работы. Чтобы переключиться на жизнь, нужно лечь на диван, расслабить мышцы и смотреть в потолок. Рядом на столике стоял коньяк. Людям, которым есть что вспомнить, коньяк отлично заменяет телевизор. Можно сделать глоток, прикрыть глаза и включить память. И вот на потолке перед глазами начинают проплывать картины. Неясные, смазанные. Афганский кишлак на фоне горного хребта, испуганные глаза местного чумазого мальчишки, вечно палящее солнце и постоянный песок на зубах. Николаевич машинально коснулся языком зубов. Воображение покруче 4D-кино. Еще мгновение, и сухой горный ветер наполнит легкие, подумал он. Стало как-то спокойно. Губы расслабились в естественной улыбке. Внезапно зазвонил мобильник. «Юрий Николаевич, здравствуйте!» — зажурчал женский голос. «Это с телевидения беспокоит, с канала...» Картинка вмиг испарилась с потолка. Торшин так и не узнал, с какого канала его беспокоит. «Господин Торшин!» «Полковник Торшин!» — перебил Юрий Николаевич. «У нас к вам такой вопрос. Вчера в Ницце произошел теракт в день взятия Бастилии. Грузовик врезался в толпу». «Я в курсе», — снова перебил Торшин. Разговаривать не хотелось. Хотелось лежать на диване и смотреть в потолок. «Вы служили в силовом подразделении и знакомы с темой терроризма?» «Я служил в Альфе», — поправил Торшин. «Служил», — повторил он. Слово отозвалось привычной болью под сердцем. «Я был руководителем третьего отдела». «Так вот, вы можете прокомментировать, почему террористическая активность в нашей стране выше, чем в любой из европейских стран?» Полковник помолчал секунды две. Переключатель в голове перещелкнулся с позиции «жизнь» на позицию «работа». Юрий Николаевич сел на диване. «Назовите мне последние 5 терактов в России», — спокойным тоном сказал он. На том конце повисло недоуменное молчание. «Вы не можете назвать 5 последних терактов, а утверждаете, что у нас их за последнее время больше, чем в Европе?» С нажимом продолжал Торшин. В голосе начали появляться жесткие нотки. «Кстати, последнее время — это сколько лет? Какой-то странный отрезок времени, вы не находите?» Молчание продолжалось. «Хорошо, я вам помогу. В этом году в России было 2 теракта. 29 декабря. Обстрел Дербентской крепости, опять ИГИЛ. 8 октября, Петербург, личная инициатива, погибших нет. Теперь Франция. 7 января, расстрел редакции Шарли Эбдо. 12 погибших, ИГИЛ. 9 января, Париж, нападение на супермаркет, 4 погибших. 26 июня, теракт на химическом заводе, 1 погибший. 13 ноября, сразу несколько атак. Взрывы на стадионе, расстрелы в ресторанах, расстрел в концертном зале. Всего 130 погибших. ИГИЛ. Вы говорили, что в России террористическая активность выше, чем в любой из европейских стран? Вы не считаете Францию европейской страной?» В трубке раздалось что-то вроде «Вы не подготовились к разговору», — заключил Торшин. «Сначала проработайте вопрос, потом звоните». Он нажал отбой. Переключатель в голове вернулся в позицию «жизнь». Рука с телефоном бессильно упала, тело расслабилось, взгляд уперся в потолок. На потолке снова включился проектор. Поплыли новые картинки. Белое, бескровное лицо Генки Сергеева. Рядом на кухне плачет Лена, его жена. Вдруг щелчок, пленка оборвалась, и стоит таксист Осетин с разорванным пополам ребенком на руках в беслановской школе. Откуда-то появился промозглый туман, напряженные лица сотрудников, которые лежат в засаде без движения уже 10-й час. Сердце бешено забилось от выброшенного адреналина. Сознание вернуло Николаевича на диван загородного дома. На кухне по хозяйству шуршала Валя. Жена. Что-то бубнил диктор в телевизоре. «Неужели остались только воспоминания?» — подумал Торшин, сжав до боли кулаки. В груди предательски защемило. 2002. Лето. Чечня. Труп, пролежавший полгода на жаре, выглядит страшно. Пахнет еще хуже. Но бойцы Альфы не брезгливы. Это из них выбивается на первых же учебных выездах. Полковник не опасался, что кого-нибудь стошнит. Он опасался мин и боевиков. И мин, и боевиков здесь хватало. Альфа не имела никакого отношения к этой истории. Просто Торшин со своими людьми оказался в этом районе. Оказался по делам войны. Очередной войны, которой уже по счету. Юрий Торшин родился в 1958 году в поселке Белые берега, что под Брянском. Сын инженера и медсестры он всю жизнь связал с армией. Служил в РВСН в Махачкале. Потом его взяли в КГБ, в «семерку». Охранял французское посольство. За настоящую службу он это не считал. Стоять на вытяжку перед людьми в смокингах было скучно. Так что, когда в 1982-м ему предложили попробовать перевестись в группу А, он ухватился за этот шанс. И выиграл. Командировки в Афган, в Таджикистан, в Нагорный Карабах, в Чечню. В промежутках бывало всякое разное, включая Белый дом 1993 года. Впереди были Дубровка и Беслан, но тогда он об этом еще не знал. Торшин был физически крепким. Бойцы шутили, что Юру даже ущипнуть невозможно. Но физически крепких бойцов в Альфе хватало. Его любили и ценили за удачливость и понимание ситуации. Он понимал войну. Он всегда знал, как выполнить задание и сохранить жизнь себе и другим. Он брался за рискованные дела, но удача его хранила. Сейчас он взялся за очень рискованное дело. К тому же не вполне свое. Вертолет с экипажем был сбит полгода назад. Его искали, но не слишком усердно. Шансов на то, что кто-то остался в живых, не было. Местность заминирована. По ней постоянно перемещались чеченские боевики. Никому не хотелось посылать людей в это осиное гнездо ради того, чтобы вывести трупы. При этом все прекрасно понимали, каково приходится родственникам погибших. Формально они числились пропавшими без вести. Их семьям не платили пособия. У них не было возможности сходить на могилу родного человека. От чьих-то отцов, сыновей, мужей не осталось даже доброй памяти. Историю со сбитым вертолетом Торшин услышал от руководителя авиации ФСБ Гаврилова и вызвался помочь, потому что понимал ситуацию. И еще потому, что с авиацией нужно дружить. Вертолет — лучший друг спецназовца. Можно несколько дней топать зеленкой по холмам и ущельям к месту выполнения задания, таща на горбу боекомплект, снаряжение и паек. Прийти, отсидеть пару дней в засаде, которая может оказаться холостой. И потопать восвояси на базу. А можно с ветерком и налегке метнуться на восьмерке, под прикрытием летающей крепости. Отработать по бандитам, и вечером наслаждаться горячим ужином, а ночью провести на белых простынях. Своевременная эвакуация раненого с поля боя – вопрос жизни и смерти. При этом вертолетов вечно не хватает, у авиации всегда есть дела. И чтобы вертушка прилетела именно по твоему вызову, лучше иметь личные отношения с авиацией, которые нужно строить заранее и регулярно подтверждать делом. Сразу после разговора Торшин пошел в расположение своего подразделения. Объяснил личному составу проблему. Выбрал 15 добровольцев. Через полчаса вертолет поднялся в воздух, через час был на месте. Юрий Николаевич не знал никого из погибших, да и не мог знать, поскольку это был не альфовский спецназ. При этом он прекрасно знал. В районе крушения вертолета по-прежнему находились лагеря боевиков, и местность там очень плотно заминирована. В случае неудачи могли погибнуть все. Расчет был на скорость, неожиданность и, конечно, везение. Приблизившись к месту крушения, Торшин отдал вертолетчику приказ повиснуть над местностью. Садиться было опасно, можно было не успеть взлететь в случае атаки чеченцев. Вертолет завис, бойцы группы рассредоточились и занялись поисками. А через час на зеленку пал густой туман. Торшин понял, что попал. Не было ни одного шанса забрать бойцов на борт. Вокруг мины, темнота, противник. 20 часов без единого движения и слова, Николаич с подчиненными пролежал в ожидании своего последнего боя. В готовности, если уж дойдет до этого, вызвать огонь на себя. Но и в этот раз повезло. Вернулись все. Тащили на себе останки вертолетчиков и фрагменты обшивки с номерными знаками, как доказательство того, что люди погибли при исполнении воинского долга. Честное имя пилотов было восстановлено. Тела их похоронили с почестями, а вдовы стали получать финансовую помощь. За эту вылазку Торшина не наградили, но и не наказали. В других случаях бывало иначе. 1992. Октябрь. Астрахань. Охранять президента та еще ответственность. В 92-м России правил Ельцин. Не тот, который через несколько лет превратился в посмешище, а Ельцин крепкий, энергичный и популярный. Через год он расстреляет Белый дом. Через два начнет Первую Чеченскую. Через 8 скажет по телевизору, что устал. Но тогда всего этого никто и вообразить-то не мог. Тогда президент и его окружение боялись только одного – советского реванша. Ельцин ездил по стране, агитировал народ за гайдаровские реформы. Астраханская область считалась красной. Нужно было дать решительный бой на территории противника. Президент прибыл в Астрахань 30 октября. Возложил венок к могиле павшим, выступил перед народом, посетил городскую гимназию. Это была видимая часть визита. Невидимая часть состояла из работы безопасников. Ельцина охраняли крайне тщательно. Альфе поручили обследовать водолазами судно, на котором плыл президент из Астрахани. Это называлось передовая отработка. Ответственным назначили Торшина. Альфовцев разместили в местном интуристе. В номерах спали по 8 человек. Ели в интуристовском ресторане за счет администрации президента. За альфовцами даже закрепили столик. Это было удобно и нехлопотно. В тот день Торшин дежурил, поэтому обедал последним. Пока все ели, он присматривал за номерами. В номерах бывали горничные, уборщицы, которые могли заглянуть в какую-нибудь сумку и наткнуться на оружие. Наконец все разошлись, и он пошел обедать. В спортивном костюме, под мышкой кобура с Макаровым. За другим столом сидела компания, местные братки и их женщины. Николаич на них не обращал внимания. В те годы братва только-только поднималась и чувствовала себя восходящим классом. Закончив завтраком, Торшин встал и собирался уйти. Однако старший браток заметил, что он не заплатил. Это ему не понравилось. Браток решил навести справедливость. Юрий попытался поговорить. Братве это тоже не понравилось. Его окружили. Кто-то схватил за куртку и увидел кобуру. Торшин достал пистолет. Братки не испугались. Их было много, они были крепкими парнями. И к тому же были уверены, что стрелять в них не будут. По инструкции, Торшин должен был сначала предупредить, что будет стрелять, потом сделать предупредительный выстрел в воздух, и только потом стрелять на поражение. Он все это сделал, только немного поменял последовательность. Сначала выстрелил в грудь бандиту, а потом в воздух. Эту пулю потом нашли в потолке. Сердце у человека слева. Пуля Торшина пробила правую сторону груди, зацепив плечо. Но браток упал и не двигался. Остальных Торшин легко загнал под стол. Официанты вызвали милицию. Торшин дождался наряда. Когда милиционеры ворвались в кафе и взяли его под прицел, он медленно, спокойно, на расстоянии, достал удостоверение и представился. И дал показания, которые официанты подтвердили. Все кончилось отказом от возбуждения дела. Как ни смешно, Юрий Николаевич потом следил за судьбой раненого им братка, даже помог ему с лекарствами, хотя за злоупотребление служебным положением ему досталось. Однако он считал, что поступил правильно, научил плохого человека хорошим манерам. Другие уроки силовой педагогики обходились ему дороже. 2004. Ноябрь. Махачкала. Окраина города. Мужика трясло, как ненормального. В ноябре в Махачкале ночи теплые, градусов 5 выше нуля. Но мужика трясло. Тощий дагестанец стоял в одной майке, и его колотило так, будто вокруг стоял арктический мороз. «Ты успокоишься, или твою дочку убьют, поэтому ты успокоишься», — сказал Торшин дагестанцу. Мужик закачал головой. Его продолжало трясти. Он был капитаном МЧС. Полчаса назад в его дом вломились 4 боевика. Они уходили от группы Торшина и засели в доме. Взяли в заложники его самого и его 10-летнюю дочь. Потом отца выпустили на переговоры. «Пришел в себя? Рассказывай, чего хотят». «Они прислали сказать, что просят коридор, иначе убьют мою дочь», — трясся дагестанец. «Коридор, говоришь?» «Значит так. Сейчас ты возьмешь эту рацию и вернешься в дом. Я буду говорить с ними, а ты переводить. Понял?» «Я не пойду, не пойду», — бормотал дагестанец. «Что? Там твой ребенок!» — заорал Юрий Николаевич. «Я не пойду! Сказал, не пойду, значит, не пойду!» Дагестанец заплакал. «Слушай сюда!» — рявкнул Торшин. «Если ты не пойдешь, твою дочь убьют! Лучше тебя, чем ее, согласен? Я не могу! На вашем не разговариваю! Так что без вариантов! Вот рация! Пошел!» Юрий Николаевич сунул в руку рацию, взял его сзади за майку и толкнул в сторону крыльца. Дагестанец шел, продолжая трястись от рыданий. «Видали? Внутри дочь, а он говорит, не пойду!» — усмехнулся молодой офицер. Это был боец из Ессентуков. Юрий Николаевич видел этих ребят впервые. Их подтянули для штурма, чтобы обеспечить поддержку. «Тебя как звать, умник?» — спросил Торшин. «Александр, товарищ полковник!» — доложился боец по форме. Это Торшину понравилось. «Саша, не суди!» — сказал он примирительно. — Мужик неподготовленный. Он же МЧСник, а не СОБР. Поплакал и хорошо, пар выпустил. Сейчас он все правильно сделает. — Сомневаюсь я что-то, — презрительно бросил боец. — Ты, смотрю, у нас самый смелый, — прищурился Николаич. — Да уж дочь бы свою с головорезами не бросил, — заявил боец. Торшин не ответил. Начиналась работа. Разговор перестал быть ему интересен. — Значит так, — скомандовал он. «Пока я переговариваюсь, окружаем дом. Все поняли?» Бойцы двинулись на исходные позиции для блокировки периметра и штурма. «Слышите меня?» — проговорил Торшин в рацию. «Я полковник ФСБ России. Требую от вас сдаться». «Они просят коридор!» — ответил дагестанец. «Никакого коридора не будет. Это невозможно. Они говорят, что тогда убьют нас!» «Хотите убить девочку и отца — убивайте. Они нам никто!» — чеканил Торшин. — Вы убьете их, я убью вас. Сдайтесь по-хорошему. Если нет крови на руках, отсидитесь 6-8 и выйдите. Вы останетесь живы, иначе будет штурм. Мы убьем вас всех, вы поняли? Ответа не было. Прошло 2 минуты. Вдруг дверь открылась, и человек вытолкнул дагестанца с дочерью на руках. — Девочку уведите, а дагестанца сюда. Будет переводить, — скомандовал Юрий Николаевич. В этот момент бойцы уже окружили дом. «Вы меня слышите? Сдавайтесь, иначе начнем штурм!» — прокричал Юрий. Дагестанец перевел. «Аллах Акбар!» — захрипела рация. «Где они засели?» — спросил Юрий Николаевич дагестанца. «Они в подвале!» В этот момент из подвального окна раздалась очередь. Полетели стекла. Автомат гремел и гремел. Все упали на землю. Торшин поднял голову и у стены дома увидел Сашу, того самого бойца, который так хорохорился перед боем. Его позиция была безопасная, из подвала боевики могли попасть только по ногам. Но Саша вжался в стену и вытаращил глаза. По напряженным рукам было понятно, он вцепился в автомат мертвой хваткой. «Саня, уходи от окна!» — прокричал Юрий Николаевич. Боец не пошевелился, похоже, его переклинило. «Слушай меня!» — закричал Торшин. — Я сейчас начну простреливать подвал, а ты уходи! Щитом ноги прикрой! Торшин выбежал на огневую, прямо перед окнами подвала. Открыл огонь. В подвале наступило затишье. — Пошел, пошел! — заорал Юрий Николаевич. Саша не двигался с места. — Ступор у него, товарищ полковник! — сказал офицер из Ессентуков. — Это что, его первая операция? — крикнул Юра. «Какая первая? Год по горячим точкам!» «Быстро очнулся!» — закричал Торшин. «Я стреляю, а ты вали!» Показалось, что Саня кивнул. Торшин сделал прыжок и снова оказался перед окном. Растянулся на животе и зарядил рожок внутрь. В подвале снова затихли, но офицер стоял как истукан. «Ты шевелиться будешь?» — заорал Николаевич. «Окно на уровне твоих ног! Просто перепрыгни через него и уходи! Тебя не убьют, ты это понимаешь?» Я двигаться не могу! Саша, у тебя граната есть? Нет! Держи гранату! Брось ее в окно, после взрыва сразу вали, понял? Да! Ответил Саша и вдруг отмер. Он начал махать руками, будто разминался. Хорошо, прошептал Торшин и бросил гранату. Парень поймал гранату. Резким движением выдернул чеку и бросился к окну с криком. «Сдавайтесь, мрази! Сдавайтесь! В окно бросай! Ты куда?» — заорал Торшин. Саня стоял перед боевиками, как мишень в тире. Раздалась очередь. Боец упал на землю. Было понятно, что он мертв. Торшин выругался и приказал открыть огонь. Трех боевиков убрали гранатометом. Оставался один. Он периодически вел огонь по нашим и сдаваться не хотел. Пришлось отутюжить дом из танкового орудия. Через 10 минут его сравняли с землей. Юрий Николаевич доложился руководству об успешном проведении операции. Он был спокоен. Он победил. Его люди живы, враги нет. За это должны выписать какие-то награды. Наверное, и ему тоже. Награды у него уже были, но все равно приятно. Единственное, что омрачало настроение — смерть бойца. Молодой парень. Ему еще жить. И вот так получилось. Он думал об этом, сидя в столовке на базе в Ханкале. Юра сидел за одним столом с заместителем начальника управления Осетином и его подчиненными. Выпили по рюмке. Юрий принялся рассказывать, как брали боевиков. Осетин молча слушал, потом скривил губы и громко сказал. «Та же мне операция! Вы только детей в Беслане стрелять можете!» 2004. Осень. Беслан. Здание школы зияло выбитыми стеклами. «Это еще почему?» — спросил Торшин вымпеловца. «Это после Дубровки. Духи сделали выводы. Выбили в школе все окна, чтобы газовой атаки не было. Что в штабе?» «Сложно все. Местные достали оружие и грозят стрелять нам в спины, если на штурм пойдем», — ответил вымпеловец. «А оружие у них дофига», — добавил другой. «Оттеснять пытались?» «Да какое там? Дети их внутри, они отморозились. У многих и дети, и жены там. 4 садика сегодня после ремонта не открылись. Младших тоже с собой в школу потащили. Почти все они сейчас там». Боец махнул рукой в сторону школы. До нее было 300 метров. «Пойду поговорю с местными», — сказал Юрий Николаевич. «Аккуратнее только. Многие не в себе». Торшин кивнул. Ситуация была хуже некуда. 1 сентября 2004 года боевики в масках подъехали к зданию Бесланской школы №1. Там как раз проходила школьная линейка. Детей, родителей и учителей, всего 1128 человек, загнали в спортзал и объявили заложниками. От российских властей они потребовали освобождения всех боевиков, задержанных за участие в нападении на Назрань, и вывода российских войск из Чечни. Москва действовала как обычно. Послала Альфу и Вымпел. Их разместили в здании местного ПТУ. Подтянули и местные силовые структуры. К сожалению, этого было недостаточно, поскольку опасность представляли не только террористы, но и местное население. Кавказ — это не тихие мирные русские регионы. На Кавказе все население вооружено и охотно пускает в ход огнестрел. Местные вооружились и пошли к школе, чтобы не допустить штурма здания. Юра подходил к школе. Дворы вокруг были пустые. Людей уже эвакуировали. У школы толпились люди, взрослые и дети, те, кто чудом избежал плена. Мужчины с оружием в руках. «Командир, организуй, чтобы тела убрали. Жара же, разложится!» — обратился к Николаевичу Осетин в штатском. «Какие тела?» — спросил он. «Там под окнами гора тел. Расстрелянные заложники. Видите, женщина стоит. Пыталась уже кинуться, еле держат. Там в куче трупов ее муж сверху лежит. Расстреляют ее, если сунется». Торшин посмотрел на женщину. Ее держали с двух сторон, а она сползала на траву. Лицо ей обтирали водой. «Дочь и сын ее в школе. Мужа убили», — сказал Осетин. «У тебя там тоже кто-то?» — спросил Юрий Николаевич. «Нет», — ответил Осетин. «Я просто с людьми говорю, помощь предлагаю. Я таксист. Вез сюда женщину с ребенком на линейку эту. Хорошо, они не успели. Я всем предлагаю отвезти бесплатно, кому куда надо. Но никто отсюда не хочет ехать. Родные их там, с бандитами. Так что вы что-то с трупами сделаете. Страшно это, смотреть на близкого человека, когда он так лежит. Торшин кивнул, молча пожал таксисту руку и направился к местным мужикам с оружием. Они что-то громко обсуждали, размахивая руками. Юрий подошел. Его заметили. «Мужики, что с оружием думаете делать?» — спросил Юрий Николаевич. «Или по бандитам, или по вам стрелять, если штурмовать полезете!» — бросил в ответ один из спорщиков. «Прямо в спины будете нам стрелять?» «Будем, если на штурм пойдете!» «Запросто возьмешь и в спину мне пальнешь!» «У меня там жена и два сына! Одному 8 лет, другому 2! Думаешь, я дам их убить?» «Да я 10 таких, как ты, лучше положу!» «Да что ты ему объясняешь?» — бросил другой. «Его бы дети там были, не спрашивал бы. Свои-то у него дома сидят. Ему на наших детей плевать. Он приказ выполнять будет», — добавил другой. Торшин смотрел на лица ополченцев и вспоминал детство, поселок Белые берега. У соседской суки утопили щенков. Несчастная собака искала их повсюду. Вечером она приходила, ложилась и выла. У этих мужчин были такие же глаза, как у той собаки. Этим людям было плевать на политику. Им было не плевать только на своих детей и своих женщин. Они знали, если Альфа и Вымпел пойдут на штурм, боевики начнут убивать заложников, то есть их женщин и детей. Поэтому они были готовы сделать все, чтобы не было штурма. Пусть лучше Россия сделает то, чего хотят эти люди. Пусть освободит боевиков, пусть выведет войска из Чечни, что угодно. Главное, чтобы наши дети и женщины остались живы, думали они. Разговаривать с ними было бессмысленно. Он отошел, чувствуя спиной тяжелые взгляды. 2004. Осень. Беслан. 3 сентября. Лучшее время для штурма — ночью с 3 суток на 4. Через 3 суток с момента захвата у террористов перевозбуждение сменяется усталостью. Они теряют концентрацию. К тому же ночью хочется спать. Но до штурма еще надо дожить, а до того отработать взаимодействие, изучить местность, подготовиться. У Альфы и Вымпела это почти получилось. Почти. На 2-й день на полигоне под Бесланом бойцы отрабатывали взаимодействие. Демиткин, Канакин и Торшин, назначенные руководителями штурмовых групп по линии Альфа, отрабатывали синхронность работы своих отделов. Изучили план здания. Длинный коридор. Примерно посередине налево вход в спортзал. В конце коридора столовая и кухня. По правую руку тянутся классы. Террористы держат заложников в спортзале. Юра взял на себя зачистку длинного коридора от центрального входа до столовой. Наверняка там расставлены пулеметы. Демиткин должен был зачистить путь от коридора со стороны столовой. Канакин штурмом взять 2-й этаж, где у террористов был штаб. Тем временем обстановка возле школы накалялась. Людей стало больше. Приезжали родственники тех, кто внутри. Дежурили машины скорой помощи. Откачивали тех, кто терял сознание. Женщины рыдали. Было очень жарко. В штаб привели мужчину-заложника, которому удалось сбежать ночью. Он притворился мертвым и, как стемнело, сумел уползти. Он рассказал, что в спортзале самодельные бомбы разложены на полу, развешаны в баскетбольных кольцах и на тросах между ними. На вопрос, как ведут себя террористы, ответил коротко: «Зверствуют». На его глазах они расстреляли мужчину, который замешкался и не сразу опустился перед бандитами на колени. На глазах собственных детей убили заложника, который начал успокаивать людей на осетинском языке. Бандиты кричали, что говорить разрешается только по-русски. Скоро их стал раздражать шум в зале, и они приказали всем молчать. Тех, кто разговаривал, били прикладами. Днем прибыл бывший президент Ингушетии Аушев. Он провел переговоры с боевиками и выпросил у них 26 заложников, в основном женщин с грудными детьми. Вечером удалось сбежать мальчику. Он рассказал, что ситуация в зале ухудшилась. Стоит жара, многие дети разделись. Террористы запретили ходить в туалет и пить воду. Вместо туалета вскрыли пол в спортзале и сделали яму. Тех, кто просил воды, заставляли пить мочу. От усталости и унижений люди впадали в апатию. Многие стали говорить, что лучше бы уже скорее умереть. Выступил президент Северной Осетии Дзасохов и пообещал, что никакого штурма не будет ни при каких обстоятельствах. В штабе тоже были готовы вести переговоры. Утро следующего дня встретило собравшихся у школы страшным смрадом. На солнцепёке разлагались тела мужчин, убитых при захвате. Террористам тоже хотелось дышать полной грудью, поэтому они разрешили убрать трупы и гарантировали безопасность. Решено было подогнать машину без бортов и погрузить тела. Договорились на 12:55. МЧСовцы занимались этим, когда в здании школы раздался мощный взрыв. «Это что за херня?» — крикнул кто-то из бойцов. Люди вокруг попадали на землю. Через несколько секунд началась вакханалия. Все бежали кто куда. И тут же началась стрельба. Стреляли по всем. И по МЧСовцам, и по заложникам, и по местным, кинувшимся навстречу. Свинец лился потоком, и остановить его было невозможно. «Все группы! Боевая готовность!» — раздалось в рации у Торшина. Это был тот случай, когда «Альфа» вступила в бой без просчитанного плана, что называется «с колес». «Альфа» и «Вымпел» еще не поделили сектора ответственности, не просчитали подходы, не согласовали передвижение. Не было и главного козыря спецназа внезапности. Бандиты были готовы, а мы — нет. Это сложно было назвать операцией по освобождению заложников. Скорее, экстренные меры по спасению. Торшин увидел МЧСовца, лежащего ничком на земле. Был приказ занять исходную позицию, но Николаевич не мог бросить парня. «Если ты живой, подними ладонь!» — крикнул Юра МЧСовцу. Ладонь поднялась. «Если можешь пошевелиться, подними ладонь! Если не можешь, не поднимай!» — прокричал он. Ладонь не поднялась. «Немедленно подгоните БТР и погрузите парня!» — закричал в рацию Торшин. Раненого все-таки увезли. Торшин не знал, выжил он или нет. 2010. Москва. Торжественное мероприятие. «Я так до сих пор и не знаю, выжил он или нет», — закончил свой рассказ Торшин. Сидящие рядом МЧСовцы переглянулись. «А давайте мы вас с Андреем Николаевичем познакомим, с Копейкиным. Знаменитый спасатель сейчас вверх пошел по карьере. Где Копейкин? Позовите Копейкина!» Из глубины зала появился типичный чиновник в хорошем костюме с плавными движениями. «Иди сюда!» — шумели МЧСовцы. Торшин внимательно посмотрел на подошедшего. «Если ты живой, подними ладонь!» — сказал он. «Так это был ты!» — выдохнул чиновник и широко улыбнулся. 2004. Беслан. 3 сентября. Штурм. «Все на исходной!» — зашипела рация. «Сороковой на исходной! Кавказ на исходной! 30-й! Жду, когда погрузит МЧСовца!» — назвал Торшин свой позывной. 30-й! На исходную! Быстро!» — заорала рация. «Отвали!» — сказал себе под нос Торшин. Его ребята уже выстроились на исходной, но он не хотел бросать парня. Про его эвакуацию в суматохе могли забыть. Нужно было проследить. Наконец, подъехал БТР, и раненого начали грузить. Юрий Николаевич бросился на исходную. «Внимание! Боевая готовность на штурм!» — захрипела рация. С позиции группы Торшина было отлично видно, что крыши спортзала больше нет. Она рухнула от взрыва. Из разбитых окон начали вылезать дети. Переползали через подоконники, падали, вставали и пытались бежать. Террористы открыли по ним огонь. Дети падали и не вставали. Стоявшие у школы ополченцы кинулись к спортзалу. Мужики и молодые мальчики в гражданском бежали под огнем террористов. Они забирались в спортзал, ползали по горе трупов, отыскивали живых и взваливали их себе на плечи. Первым вернулся пожилой мужчина. Он еле шел, нес на руках парня 10, голова в одних трусах, в крови, без сознания. Через пару минут прибежали еще двое с детьми на руках. Один из ополченцев, мальчик 14, тащил на себе маленькую девочку и плакал. Следующая группа ополченцев побежала к спортзалу уже с носилками. «Внимание! Боевая готовность на штурм!» — снова захрипела рация. «Пошли!» Торшин со своей группой ринулся к разбитым окнам. Торчащие куски стекла рассекли ладони. Он этого не почувствовал. На адреналине боль не ощущается. Бойцы прорвались внутрь. В первые же минуты боя у Демиткина два раненых. У Канакина два раненых и один убитый. У Юрия Николаевича были живы все. Освободив коридор, он двинулся к столовой, куда боевики погнали выживших после взрыва заложников. Трупы бандитов, убитых Торшинским отделом, лежали через каждые 10 метров. С такой частотой были расставлены пулеметчики. Юрий поравнялся со спортзалом. Оттуда доносились стоны и крики. Бойцы и ополченцы вытаскивали живых из окон. Вдруг навстречу Юрию из спортзала выбежал человек. Николаевич взял его на прицел. «Стой!» — закричал он. Мужик замер. «Не стреляй!» — как-то робко сказал он. «Ты кто?» — крикнул Юра. «Я девочку выношу!» Торшин пригляделся. В руках у мужика была половина ребенка. Это была девочка. Маленькое тельце разорвало взрывом напополам. Мужика он узнал. Тот самый таксист, который оказался у школы по работе, но не уехал. «Таксист, ты?» «Да, я таксист!» «Положи девочку, она мертвая. Найди живого ребенка и уходи, как пришел через окно спортзала. Понял?» «Да!» Таксист смотрел на него стеклянными глазами. «Повтори!» — крикнул Торшин. «Кладу мертвую девочку, беру живого ребенка и ухожу». «Как уходишь?» «Через окно». «Правильно. С Богом. После боя увидимся». «Да», — сказал таксист, развернулся и пошел обратно. После боя, а он продолжался до вечера, Юра искал таксиста, но не нашел. Но от людей услышал про отчаянного мужика, который вынес из спортзала половину девочки, разорванной при взрыве. Положил на траву, а потом все возвращался и возвращался в спортзал. И выносил детей. 2004. Беслан. 3 сентября. Завершение операции. Юрий Николаевич продвигался дальше, приближался к столовой. Шум нарастал. Он прижался к стене. Выглянул. Угол обзора позволял видеть только огромные чаны и детей, толпящихся вокруг них. Дети были раздеты до трусов. Трусы в грязи и крови. Они наклонялись к чанам и жадно пили. Как потом узнал Торшин, в чанах размораживались куриные туши. Дети пили растаявший лед. Чуть дальше на полу сидели малыши-первоклашки и грызли печенье. Николаевич высунулся больше и увидел, что столовая набита людьми. Заложники сидели на полу. Кто-то лежал, скорчившись. В окнах стояли женщины. Их выставили, как живые щиты. Под окном кричала женщина без руки. Видимо, оторвало при взрыве в спортзале. Кто-то тронул его за плечо, он резко обернулся. Это был боец «Вымпела», Андрей Туркин. Он был ранен в плечо. Николаевич спросил, сможет ли он идти дальше. Андрей ответил: «Конечно». Начался штурм столовой. Боевики выхватывали детей из толпы и, прикрываясь ими, вели огонь. Альфовцы и вымпеловцы затаились в укрытиях, стреляли прицельно, чтобы не зацепить заложника. Террористы смещались к выходу, оставляя сотни заложников позади. Тут его дернули за штанину. Рядом стоял ребенок. Он держал руки над головой, как на детском утреннике. «Маму убили», — сказал он. «А я зайчик». Потом выяснилось, что боевики кричали заложникам: «Держи руки зайчиком», в смысле над головой. Но это выяснилось потом. Торшину было некогда думать. Он просто взял ребенка на руки и понес. Торшин уже почти вышел, когда из кладовой в зал вылетела граната и упала под ноги женщине и двум пацанам. Андрей Туркин стоял в 5 метрах. У Андрея была беременная жена. Он уже знал, что у него будет сын. Он мог подумать о своей женщине и о своем ребенке. Он мог спастись. Туркин бросился на гранату и накрыл ее собой. 2004. Осень. Беслан. 3 сентября. Вечер. Штурм продолжался до позднего вечера. При освобождении школы в Беслане погибло 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. 3 из Альфы и 7 из Вымпела. Юрий Николаевич, командир отдела из 35 человек, не потерял в ходе штурма ни одного сотрудника. «Выстроило нас высокое начальство», — рассказывал он мне. «И мы докладываем, как командиры отрядов, у кого какие потери. До меня очередь дошла, я говорю, потерь нет». «Как это нет?» — спрашивает самый главный. Я взбесился и чуть не крикнул. «А вам что, нужны потери? Может, пристрелить кого-то прямо сейчас? Как будто мы спрятались и бой пережидали. Сука, я еле сдержался». В Махачкале он сдержаться не смог. 2004. Ноябрь. Махачкала. «Вы только детей в Беслане стрелять можете», — сказал Осетин. Среагировать не успел никто. Торшин в ярости вскочил, выхватил нож финку, схватил Осетина за ухо, чтобы его отрезать. Брызнула кровь. Тут бойцы бросились ему на плечи, оттащили. Торшин вырвался и крыл Осетином матом. Осетинский начальник испугался. Даже не за себя. Ему чуть не отрезали ухо на глазах у его подчиненных. Для него это грозило потерей репутации. Он побежал к начальнику управления и накатал рапорт. В тот же день Торшина отстранили от руководства отделом группы А в Ханкале и отправили в Москву. Уже подписанный приказ о награждении отозвали. Просто убрали из списка награжденных. Но осетинский начальник не успокоился. Он сел на телефон и начал названивать в центральный аппарат. И рассказывал всем, что Торшин неадекватен, что он его чуть не убил, а главное, унизил перед подчиненным. Потом пришел другой приказ — наказать Торшина, понизив его в звании. Но командир «Альфы» отстоял Юрия Николаевича. «Понижать Торшина в звании не дам. Кого вы мне вместо него дадите?» Что касается отношения к «Альфе» простых людей, мы его видели. Через 2 года я и Гена Соколов были приглашены в Беслан на концерт «Реквием». Когда нас объявили как офицеров группы «Альфа», весь стадион встал. Загремели аплодисменты. Люди стояли и хлопали, отдавая должное мужеству и героизму офицеров, отдавших жизнь за детей Беслана. Такой искренней благодарности я никогда и нигде еще не встречал. Я долго не мог начать петь. Горло перехватило. Но это было потом. А в тот момент Торшина спасла только жесткая позиция командира. Начало 2000-х. Москва. Все началось с рабочего момента. Мы выслеживали одну преступную группу. 2 недели сидели в засаде, и все без толку. Тогда Юре посоветовали толковых муровцев, которые могли помочь. Мы с Николаевичем встретились с ребятами, после чего быстро взяли ОПГ. Так началась наша дружба с парнями с Петровки. Мы встречались, мылись в бане, травили байки, не подозревая, что можем оказаться по разные стороны прицела. Но это случилось. Спустя несколько лет в рамках операции «Оборотни в погонах». Наши собирались выезжать на захват муровцев, которые забаррикадировались в квартире. Была дана команда уничтожить оборотней при штурме. В разговоре вдруг мелькнула фамилия. Торшин вздрогнул. Это был один из наших знакомых оперов. Тут Юра понял, что уничтожить хотят всю компанию наших знакомых. Видимо, ребята слишком много знали. Николаевич тут же подскочил к руководителю группы, которая уже встала на выезд, и попросил не брать квартиру, пока он не переговорит с муровцем, закрытым внутри. «Ты понимаешь, что тебе за это грозит?» — спросил руководитель группы. «Понимаю», — сказал Николаевич. «Ты многим не нравишься, Юра», — покачал головой руководитель группы. «С тобой много хлопот, а теперь у них будет отличный повод от тебя избавиться». «Под мою ответственность», — ответил торопливо Юра. Муровцы тем временем сидели на квартире и готовились к смерти. Сдаваться при штурме они не собирались. Они собирались биться до конца. Их убили бы всех. Конечно, Альфа не может не выиграть такой бой. Но тут позвонил Торшин и предложил немедленно сдаться на определенных условиях. Когда надо, он умел быть убедительным и без оружия. На этот раз Торшину вменили служебное несоответствие. Якобы пока он переговаривался с муровцами, те успели сжечь важные для следствия бумаги. Прекрасная логика необратней. Документы важны, а живые свидетели нет. Вернее, для кого-то было очень важно, чтобы живых свидетелей не осталось. Кому-то, но не Юрию Николаевичу. На муровцев навесили сроки. Сейчас они уже все на свободе. Руководителя 3-го отдела управления А Юрия Торшина уволили, как только истек срок контракта. По возрасту. 2010. Москва. Быть пенсионером Это что-то вроде погребения заживо. Юрий долгое время не мог сказать о том, что его вышвырнули со службы даже собственной жене. Просто не поворачивался язык. Он делал вид, что работает. Вставал в 7, мылся, брился, уходил из дома и возвращался только вечером, чтобы семья ничего не заподозрила. Неизвестно, сколько это бы продолжалось, но жена Торшина Валентина Николаевна однажды встретила на одном мероприятии альфовского кадровика и спросила, что там с контрактом. Тот с удивлением ответил ей, что Юрий Николаевич уволен месяц назад. Дома был разговор, после которого Торшин перестал притворяться. Он остался дома и пытался себя чем-нибудь занять. Он пытался жить жизнью нормального пенсионера, смотреть телевизор, читать, гулять. Все это не работало. Он нашел себе занятие. Дача в Запрудье. Там было чем заняться. У жены были посадки, у него плотницкие работы и дела садового товарищества. Но теплый сезон заканчивался, и Торшин с женой снова оказывались запертыми в четырех стенах. Он пытался работать. В 2012 году руководил личной охраной боксера Виталия Кличко, когда тот в Москве в Олимпийском бился на ринге с Мануэлем Чаром, и Александра Поветкина, когда тот дрался в Гамбурге с Хасимом Рахманом за звание чемпиона мира по версии WBA. Но все это было не то. Глотками воздуха были турниры памяти погибших ребят в Чехове, встречи на заседаниях Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», но это было в лучшем случае раз в месяц. И редкие праздники, день образования группы А и день памяти всех ее погибших, день Победы и день ВДВ. Остальное время занимало садовое товарищество, дача, снегоход и новости по телевизору. 2015. Август. Москва. Валентина Николаевна работала в саду, когда услышала вдалеке голос мужа. Она подняла голову и увидела Юру в компании двух женщин. Нины Афанасьевны, 82 лет, и Татьяны Геннадьевны, младшей подруги на 2 года. Юрий Николаевич вел двух старушек под руки по направлению к воротам дома. Старушки улыбались. «Валюша, чайку попьем? Мы в павильоне сядем!» Валентина Николаевна без сил после долгой и изнурительной работы с тяпкой что-то недовольно пробурчала. Мол, ему лишь бы развлекаться. Зачем вообще приволок старух? Не до них сейчас. Юрий Николаевич тем временем весело ухаживал за бабулями. Предложил помыть руки, усадил, достал самодельное вино. Валентина Николаевна присоединилась, и скоро от ее недовольства не осталось и следа. Бабульки были заводными, хохотали все. Попили чай, и Юрий Николаевич церемонно проводил бабушек до дома. Они остались сидеть в павильоне. Вечер был хорош, теплый, но не жаркий. «Валюша, мне звонил Рамзан Кадыров», — сказал вдруг Юрий Николаевич. «Тебе? Зачем?» «Сказал, есть предложение. Попросил перезвонить, когда буду готов обсудить». «Юра, позвони, пожалуйста». «Я завтра наберу». «Юра, я тебя очень прошу», — взмолилась жена. «Перезвони прямо сейчас!» Торшин вышел, но скоро вернулся. Он казался другим человеком. Точнее, прежним, каким он был до увольнения. «Что?» — спросила жена. «Кадыров предложил мне пост. Очень хороший. Возглавить работу в качестве советника главы Чечни по силовому блоку. Кадыров сказал, никто лучше меня не справится». Уже через несколько дней Юрий Николаевич сел в самолет и вылетел на переговоры в Чечню. 2015-2016. Москва. Грозный. И сначала все было прекрасно. Кадырову нужен был надежный человек, лично знающий основных силовиков и глав военных ведомств. Их всех Торшин помнил еще с войны. Разговаривать с этими людьми ему было приятно, а договариваться легко. Кадыров поселил Торшина в президентском городке. Это закрытый поселок из 26 коттеджей в центре Грозного, прилегающий к резиденции президента. Ему достался шикарный трехэтажный дом, уставленный роскошной мебелью. Жена прилетала к нему. Они гуляли у танцующих фонтанов в центре Грозного. Покупали разную вкуснятину на рынке. Она готовила Юре потрясающие ужины. Торшин мотался между Грозным и Москвой. Его телефон всегда разрывался. Звонили люди со всей страны с разными, в том числе и странными вопросами. «Откуда я знаю, стоит ли им везти в Грозные Липы, чтобы разбить там парк? Я что, садовод?» — комментировал Юрий Николаевич очередной звонок. Находясь в Чечне, он перестал употреблять алкоголь. В мусульманском обществе это не принято. Он помолодел, чувствовал себя нужным и востребованным. Но и это все-таки было не то, не то, не то. Однажды он возвращался с женой из очередного отпуска. В машине по дороге в Грозный достал коньяк, отхлебнул прямо из горлышка. Жена забеспокоилась. «В чем дело?» «Нервы», — сказал Торшин и сделал еще пару глотков. После чего признался, что не может забыть службу в Альфе, что работа в Чечне интересна, но он скучает. Его должность гражданская, а не военная, и этим все сказано. Свободного времени стало слишком много, и чтобы его убить, он сидит один в огромном доме, перечитывает книги или общается с немногочисленными друзьями. Он подружился с чеченским министром внутренних дел. Торшин приходил к нему в кабинет, они разговаривали, но сколько мог длиться такой разговор? Максимум час. Он даже стал гладить белье, чтобы убить время, хотя ненавидел глажку всю жизнь. Он даже жене перед свадьбой сказал: «Валюша, никогда не делай двух вещей. Не вари мне макароны и не заставляй гладить». Но теперь он стал тратить на глажку несколько часов в день. В Чечне у Юрия была должность и статус. В Москве — жена и товарищи. Но ни там и ни здесь не было боевой работы, которую он любил больше всего. Может быть, больше жизни. 2016. Чеченская Республика. Трасса неподалеку от Грозного. Мотоцикл несся как проклятый. Сотрудник ГИБДД махнул рукой, останавливая нарушителя. Мотик тормознул. На сиденье чопера сидел байкер, одетый в кожу. «Здравия желаю. Ваши документы». Лейтенант отдал честь. Он знал, чей это мотоцикл, но порядок есть порядок. Байкер схватился за шлем, дернул. И постовой увидел его лицо. Это лицо напоминало поле боя после танкового сражения. Все изрезанное траншеями и бороздами-морщинами, с копной жестких седых волос. «Лейтенант, знаю, превысил», — рыкнул Торшин. «Да, Юрий Николаевич, вы превысили скорость на 40 километров», — подтвердил лейтенант. «Ну да, а ты попробуй на Харлее соблюдать», — усмехнулся Торшин. «Давай, выписывай штраф, и я поеду». Юрий Николаевич сел на байк, нахлобучил шлем и почти мгновенно скрылся из виду. 2016. 11 сентября. Наурский район. Трасса Моздок-Кизляр. Юрий Николаевич Торшин погиб во время мотопробега в Наурском районе Чечни. Автопробег был устроен бойцовским клубом «Ахмат» вместе с байкерами из местного отделения клуба «Ночные волки». Он присоединился к мотопробегу в последний момент. Услышал, что он вот-вот начнется. И загорелся. Наверное, ему хотелось проехаться на максимальной скорости, слиться с дорогой, почувствовать ветер в ушах и ощутить адреналин в крови. И никто не остановит его и не выпишет штраф. Скорость и открытый путь до горизонта — мечта мотоциклиста. Шлема и защиты у него с собой не было. Авария произошла между станциями Микенская и Савельевская. Все произошло мгновенно. Мотоцикл не вписался в поворот и перевернулся. Когда подбежали байкеры с пробега, Юрий Николаевич Торшин был мертв. Леонид Якубович. Памяти Юрия Торшина. Живем, как все. Семья, друзья, работа. Нормальное удобное жилье. И с виду все течет нормально, без заботы. Ну, вроде как у всех спокойное житье. Вот только иногда проснешься среди ночи. Лежишь, глаза уставя в потолок. И гложет тишина. И память точит, точит. И рядом никого, с кем поделиться б смог. Потом опять командировка. В коробку ордена, на вешалку мундир. И в боевой привычной обстановке из всей родни есть только командир. Нет. Наша группа — непростые офицеры. У каждого умения и сноровки на двоих. И все это втройне помножено на веру, что нет ни у кого, как он, таких. Его приказ — неуставное слово, просчитанный 100 раз, чтоб не было потерь. Он был для нас судьбой, моралью и основой. Не я так думал, каждый офицер. Никто в миру не знал, что есть полковник Торшин. А нас вообще в миру никто не знал. Но, может, мир стоит вот на таких, опершись. Быть может, потому весь мир стоял. И помню я по службе многолетней его мундир, его походный камуфляж. Он всякий раз из боя выходил последним. И каждый это знал, как отче наш. Полковник Торшин в деле с нами не был. 30-й был, такой вот позывной. И каждый знал, когда бы, кто бы не был, 30-й, значит, где-то бой. Афганистан, Беслан, Нордост. Я помню все. И в каждой точке мира я стоя поднимаю 3-й тост. За командира группы А. За Юру Торшина. За командира. Ах, чертова судьба! Ах, этот чертов случай! Погиб он не в бою, он в мирной жизни пал. Какой был командир, какой был друг могучий. Что говорить, что говорить. Я все сказал.